тесная комнатка, в которой сидит, положив голову на сплетенные пальцы, ее мать с темными кругами вокруг глаз. «Мама, я хотела написать тебе. Когда все образуется, когда устроюсь, я написала бы, клянусь, мама. Я должна спешить. Я не могу сейчас». Мать смотрит тяжело и сукаризной. Ивга вылетает в коридор, кидается в дверь налево, заперта, навеки, на огромный ржавый замок. И за дверью страх, страх. Вниз, по винтовой лестнице. Колотя во все двери, вперед, по длинному коридору, кажется, там мелькнул свет. Ворох сухих листьев, бьющих в лицо. Дальше. Комната доверху набитая тряпками. Одежда затхлая, с белыми прожилками ненасытной моли, с заскорузлыми коричневыми пятнами. И запах. Запах нафталина и тления. Нет. Темный чулан, в котором ее старший брат методично лупит ее младшего брата. Заслуженно, за дело, как всегда, за дело. «Я не могу сейчас. Я спешу. Я так спешу, мне надо спасти». Деревянная лестница. И она знает, что четвертая ступенька сломается. И она ломается. А под лестницей лежит целлулоидная кукла, розовая, будто ошпаренная кипятком, с белыми волосами, навеки сожженными перекисью водорода. Ивга бежит дальше. Ивга путается, возвращаясь на одно и то же место. Она безмолвствует. Ивга сражается с пустотой, с тенью. Ивга тянет время, как резиновый жгут, потому что огонь поднимается выше, выше. Она смотрит из ее глаз. Видит, как невозможно расширяются зрачки человека, который... Клавдий. Клавдий. Имя помогает ей. Она кричит злобно и яростно и бежит дальше, к выходу, потому что должен же здесь быть выход. Должен. Выход. Комната с полом, покрытым апельсиновой кожурой и свечными огарками. Пустая комната с потолком, поросшим седыми человеческими волосами. Переход. Она уже была здесь. Нет, не была. Это другая лестница. Пролет обрывается в бездну. На краю сидит, свесив ноги. Клавдий? Человек оборачивается. Это не Клавдий. Это тот дядька, который ехал рядом с ней десятилетний в междугороднем автобусе, приветливо говорил и угощал яблоком, а сам все норовил провести ладонью по горячему дермантину сиденья, под нее, под платье, под тощий Ивгин зад. Она шипит сквозь зубы, не как кошка, как змея. И человек на краю лестницы обрывается и падает в пропасть, и его нескончаемый крик сопровождает Ивгу в ее метаниях. Закрыто. Закрыто. Пусто. Там антикварный магазин, за той дверью бледный Назар. Здесь доктор Митец с мандолиной, здесь носатая блондинка, однокашница по училищу, проповедница о лебединой любви. А там, за железными створками, ее отец. Ей 7 лет. «Доченька, не ходи сегодня гулять». «Но я так хочу погулять, папа». «Не ходи, прошу тебя». «Но я хочу». «Тогда иди, доченька, ладно». Мокрая глина, со стуком осыпающаяся в яму. «Если бы я тогда осталась дома, отец был бы жив». Она кинулась прочь, закрывая все двери, захлопывая, стремясь отдалиться от железных створок и все время возвращаясь к ним. «Если бы я тогда не ушла, а в тот раз, если бы я сказала все сразу, если бы я в тот раз объяснила, если бы я тогда поняла, если бы я знала наперед...» Это сидящее в резном кресле неподвижная, осыпающаяся от времени статуя. «Это я?» Она рванула очередную дверь и оказалась в школьном спортивном зале. Ее одноклассники, маленькие лет по 8, толпились у противоположной стены, сверкали голыми коленками, все как один в гимнастических трусах. И она подалась было назад, решив миновать этот закоулок собственной души, но на полу лежала, свиваясь кольцами, змея-веревка. «Идите по нитке, слушайте своего естества». Испуганно переглядывались мальчики и девочки. Она узнавала тех, кто травил ее, тех, кто делился бутербродами, хотя первых было больше. «Делайте так, как велит вам ваша сущность. Покоритесь своему естеству. Придет время умирать — умирайте. Придет время оживать — оживайте. Идите по нитке ступня за ступней. Не сходите с дороги. Это ваш путь. Пройдите до конца». «Но ты уже прошла свой путь», — удивленно сказала змея. Там, в конце зала, стояли уже не полуголые ребятишки, молчаливые женщины с цепкими тяжелыми глазами. «Ты уже прошла свой путь. Ты выбрала, Ивга. Твои дети...» Смерч захватил ее. Смерч носил ее кругами, спиралью, в звездной пыли, над головой неподвижной статуи в резном кресле, и, пролетая мимо, она заглядывала в огромные равнодушные глаза. Свои глаза. «Я пройду. Пройду инициацию». «Но ты уже прошла инициацию». «Придет время умирать — умирайте. Придет время оживать...» Она ступила. «Путь ее будет невозможно тяжел. Она не идет по змеиному телу. Она продирается по железному лабиринту внутри железной змеи. И кольчатое тело извивается, желая стереть ее в сочленениях, не пустить. Коридор ее суживается. Еще. Она ползет, ссаживая кожу на локтях и коленях, на плечах и ребрах. В лицо ей дышит любовь ее детей, естественная, как пар над теплым утренним озером, и поршнем выталкивает ее обратно. Она съезжает на животе, и половина уже пройденного пути потеряна, и потеряна уверенность, потому что ей хочется этого всепоглощающего праздника, огней иголок, неба с глазами, свободы, хищной и напряженной, будто тетива. Иная сила, которой она не знает названия, захлестывает на ее горле свой немилосердный зов. Она должна пройти. Там, в конце змеящегося тоннеля, ждет ее протянутая рука. Она идет. Она ползет, протискиваясь в железные кольца, закрыв глаза, повинуясь натяжению этого тонкого зова, струны готовы разорваться, силы, не имеющие названия на ее языке. Прорыв белой ткани, нежность, детские руки, тянущиеся к ней сквозь черные лохмотья ночи. Нежность, но без боли, потому что они ее навек. Вздрагивает земля, медленный танец, тяжелый танец на барабане, в который превратилось небо, величественный марш. Они все идут сюда. Ее новая сущность слишком могуча, слишком велика и прекрасна, чтобы рваться, пытаясь выскользнуть из себя, словно из нейлонового чулка. Ивгу снова относит назад к самому началу пути, и железная змея лязгает сочленениями, но ничего не говорит. Еще будучи живой и полосатой, она уже все сказала. Ты уже прошла свой путь. И она лежит, разбитая и сломленная, и не видит больше его протянутой руки —